Дела человеческие. Иду за рисом. Прикрывает голову заснеженный куль. Басё. Угли в очаге точно так же догорят и наши года. Исса. Тлеют угольки. Поздней ночью кто-то вдруг стучит в ворота. Кёроку. Стар и слаб я стал. На зубах скрипит песок с листочков нори. Басё. Сноска. Нори. Сушеная прессованная морская капуста в виде тончайших листков. Тлеют угольки. Наконец-то доварилась похлебка в котле. Бусон. Проснулся ночью. Светильник чуть теплится. Замерзло масло. Басё. В каждой комнате по ночному фонарю. Олень протрубил. Кёси. Жаровня в ногах, но до сердца не достать этому теплу. Бусон. Вот оно, отчего все на свете берет начало. Простая жаровня. Аницура. Сторожка пуста. Днем всего-то в ней и есть, что стылая жаровня. Сики. Очаг семейный. Вот что надобно беречь. Вот главное в доме. Исса. Сноска. Очаг семейный. В данном случае встроенная в углубление в полу жаровня катацу, вокруг которой по традиции располагались все члены семьи. Сверчок верещит, убаюкивает понемногу. Тепло жаровни. Басё. Непрекаянно, душа странника, сижу у маленькой жаровни. Басё. 10 тяжких лет учения и бедности, одеяло протерлось. Сики. Вареным рисом заклеиваю дыру в бумажном плаще. Бусон. Сноска. Камико. Дождевая накидка из вощеной бумаги. Плащик Камико, в нем и явлена вся сущность поэзии хайку. Сики. В уединении слушаю, как зимний дождь сечет склоны гор. Иссе. Скоро 50, а домишко для зимовья так и не нажил. Иссе. Бесталанен я, но однако и безгрешен. Один на зимовье. Иссе. Коротаю зиму, снова прислонюсь спиной к опорному столбу. Басё. Стареет сосна на той ширме с позолотой, коротаю зиму. Басё. Коротаю зиму, в глубине души храня весну в Йосино. Бусон. Вот так и отец смотрел на снежные горы, коротая зиму. Иссе. Вспоминаю мать, всякий раз лишь завижу море, лишь завижу море. Иссе. Не шелохнется в светильнике огонек зимнее затишье. Яха. Мне бы кое о чем расспросить самого Шакьямуни. Коротаю зиму. Сики. Сноска. Шакьямуни. Будда Шакьямуни. Прокричала птица. Темный всплеск воды на реке у рыбачьих вершей. Бусон. Ясное утро. Уголь весело трещит. Крак-крак-крак. Иссе. Упал и разбился ящичек с тарелками. Зимняя уборка. Сюха. Глубокая ночь. Слышно лишь, как в очаге потрескивают угли. Рёта. Сокол вернулся. Как горит в его зрачках отблеск заката. Тайро. Старый календарь. На душе так хорошо, как от чтения сутры. Бусон. А к соседям-то пришли толочь колобки, говорит малыш. Иссе. Сноска. Тесто для рисовых колобков, моти, толкут в большой ступке деревянными молотами. Сквозь сумрак ночной проступил последний лист на календаре. Бусон. Новый календарь. Где-то в пятом месяце знаю день моей смерти. Сики.